Глава 36. Вставай, Всевлад! Боже, я снова в египетской пустыне. Радоваться мне или печалиться, рвать душу или не рвать, испытывать помыслы и желания, подождать и снова помолиться. Доброе утро, Авва! 200 Иисусовых молитв. Мое утреннее и вечернее правило. Здравствуй, пустыня! Как ты хороша! Как прекрасны твои рассветы! Как прекрасны твои закаты! Твои смоковницы и твои колючки! Твои мелкие звери и крупные звери! Как прекрасно солнце, которое над тобой и надо мной, и над всем миром! Слава тому, кто сотворил этот мир! Слава тебе, Господи! Слава тебе! Стол, скамья! Молитва перед завтраком. Хлеб, сыр, вода. Нет, больше ничего. Медленно по кусочку размачиваю в воде засохший хлеб. Спасибо тебе, хлеб. Спасибо тебе, сыр. Спасибо, вода. Благодарю тебя, давшего хлеб, воду и сыр. Слава тебе, Господи, слава тебе. Благодарю тебя, Господи, ибо знаю, что все творится по промыслу твоему. Благодарю Тебя, что Ты направил меня сюда, в иной мир, в иной век. Благодарю Тебя, что там, в моем веке, я пока полностью парализован. Ты удержал меня от того, чтоб не сделал я чего хуже, чем раньше. Я не знал об этом, но знаю теперь. Благодарю Тебя за это знание. Ты показал мне ту женщину, которой я нужен. Спасибо Тебе, Господи. Благодарю Тебя за моего Авву. Могу ли я выразить словами, как я благодарю Тебя за моего Авву? Прости, мне хочется заплакать. Сейчас только крепче сожму кулаки. Благодарю, благодарю, благодарю. Моя утренняя молитва завершилась, когда солнце вышло в зенит. Авва плел корзину, вплетая Иисусову молитву в каждый извив прута. Я присел рядом и взял в руки заготовку. «Я помолился о том человеке, что лежал рядом с тобой в палате», — сказал Авва. «Не могу тебя обрадовать». «Я видел, что он умер. Кровать его пуста». «Нет, он жив. Ты забыл, что в твоем мире прошел месяц, а он пришел в себя через пару часов после того, как ты его видел. Так почему это не должно меня радовать? Душа этого человека черна. Извини». Солнце клонилось к закату. Пальцы, плетущие корзину, отказывались подчиняться. Авва молча работал и не глядел в мою сторону. Губы его чуть шевелились. Молитва перед вечерней трапезой. Хлеб, вода, сыр. 200 Иисусовых молитв. Да, Авва, благодарю тебя, давшего солнце и звезды. Благодарю тебя. Авва подошел к каменному ложу, когда я уже лег. Он перекрестил меня своими тонкими пальцами. Он чуть наклонился надо мной, и его борода коснулась моего лица. Прощай, Всевлад. Ты знаешь, прощай. Скажи мне что-нибудь, скажи мне главное, скажи, как жить, что делать дальше. Всевлад, дитя мое, Авва, отец, ты знаешь, как сложится моя жизнь? Все знает только Бог. Но ты знаешь. Позволь, я не стану отвечать. Отец, увидимся ли мы когда-нибудь? Я буду ждать тебя там, в обителях Отца Небесного. Мне не дотянуться до тебя. Я подожду. Постой, еще чуть-чуть. Благослови тебя, Господь, сынок».